Бой уже почти закончился, сейчас добивались два последних противника, один из них получил клинок в сердце от внука губернатора, а второго добила Доминика, смахнув ему голову. За время боя наши силы изрядно сократились, полностью целыми остались только я, Доминика и внук губернатора, последний лояльный гвардеец держался за раненое плечо, а трое выживших дружинников также имели различные ранения. Кастор же продолжал сидеть на троне, как будто ничего не произошло, попивая из богато украшенного кубка. «Браво, племянник, ты перебил мою охрану!» Он картинно изобразил аплодисменты, но все это бессмысленно, ведь совсем скоро сюда прибудет посланник из столицы Сегментума, и меня, как старшего в семье, назначит губернатором. «Но не беспокойся, я не убью тебя, в знак признания твоего упорства, ты проведешь остаток жизни в заключении. Лучше умереть, чем жить по милости человека, убившего свою собственную семью. Конечно, конечно, техножрец, оглуши мальчишку, и получишь в награду все, что попросишь. Премного благодарен, но вынужден отказаться. Доминика, извлеки его из-под силового поля, он не должен при этом серьезно пострадать. В чем главное преимущество фазового клинка? Он может разрезать все в этой галактике, кроме ктан, из частичек которых он и сделан. Поэтому ученица одним изящным движением схлопнула силовое поле, которое казалось непреодолимым, и, включив инфразвуковой режим голосового модулятора, подошла к застывшему от ужаса Кастору. Еще два быстрых взмаха, и его кисти падают на пол, для допроса они ему не нужны. Подхваченное за шкирку тело предателя было брошено к моим ногам, на что я только слегка кивнул. «Все кончилось, мы победили», — сказал совсем еще молодой парень, который за двое суток лишился всей своей семьи. «Конечно, ваша светлость, но что делать с остальными?» — спросил я, указывая на забившихся в угол смазливых девушек и юношей. «С гаремом дяди? Мне все равно, бросьте пока в камеры, потом разберусь». Сев на трон, не снимая при этом силовую броню, внук губернатора выглядел эпично. Украшенные доспехи были покрыты кровью врагов, молодое лицо немного исказилось от тяжких дум, а его поза буквально говорила, что хоть он радуется триумфу, но в глубине души скорбит. Интересно, как быстро его женит, и будет это одна невеста, или по одной от каждого крупного планетарного княжества. Неважно, сейчас пришло время мародерства, в котором мне помогут вылетевшие из кузни сервиторы в сопровождении пяти техножрецов. Забирать все подряд было не самой лучшей стратегией, у бывших владельцев ценностей могли остаться наследники, которые могут заметить пропажу особо ценных предметов. Поэтому экспроприировались в основном боевое оружие, броня и наличные деньги, но этим занимались в основном мои подчиненные, сам же я направился в шпиль Механикус. В нем меня встретило запустение и следы активной стрельбы на стенах, из персонала остались только несколько сервиторов и три сервочерепа. Подключившись к центральному терминалу, удалось не только узнать содержимое складов, но и восстановить хронологию событий, приведших к уничтожению анклава. В самом начале бунта, местный магас решил соблюдать нейтралитет, что его и погубило. Разобравшись с лояльными силами сопротивления, бунтовщики начали атаковать его шпиль с использованием тяжелого вооружения и при поддержке гвардейцев-предателей. Магас сопротивлялся недолго, несмотря на лучшие оснащения, его, как и остальных техножрецов анклава, просто задавили численностью и отстрелили голову. Благодаря этому, у меня есть возможность вынести много ценного оборудования, но главным призом были имплантаты Магаса, которые были почти не повреждены. Среди них особого внимания стоило уделить трем комплекту высшего герметического вливания, используемый для регенерации живых тканей, набору механодендритов для работы с микроэлектроникой и очень редкий имплантат, кибернетическое воскрешение, способный буквально воскресить человека, если не были повреждены мозг или центральная нервная система. Чтобы скрыть их извлечение, по трупу Магаса выстрелили несколько раз из плазменного ружья. Только вынеся со складов шпиля все, что меня заинтересовало, мною был организован сеанс связи со станцией, на котором я отчитался об уничтожении анклава, и передал список того, что осталось. Не заподозрив меня в воровстве, коллегия Магасов похвалила меня за предоставленную информацию, и тут же начала выбирать замену почившему коллеге. Пока все мое внимание было отдано мародерству, в столицу прибыли князья и решили, что для помощи в управлении, пока еще слишком молодому губернатору, будет сформирован регенский совет, а для возрождения почти полностью уничтоженной династии, бедный парень должен будет жениться на 6 девушках, на выбор. Мнение Марка Люциуса 3, именно так, оказывается, звали внука губернатора, никто особо не спрашивал, его просто поставили перед фактом, сделав тонкий намек, что если он будет брыкаться, то войска в столице лояльны совсем не ему. Не вникая в содержание закручивающихся интриг, я пообещал парню предоставить комплект сервиторов, взамен уничтоженных, как подарок. Он рассыпался в настолько искренних благодарностях, что мне стало даже немного неловко, знал бы он, сколько мною было вывезено. Все подарочные сервиторы были изготовлены из лучших материалов, имели расширенный набор функций и комплект следящих устройств, встроенных в имплантаты, держать руку на пульсе политики будет не лишним. Вернувшись в кузню, мне пришло сообщение о выдаче разрешения на формирование когорты скитариев, причиной чему стало уничтожение анклава в столице и беспокойство высших сановников культа бога машины о безопасности других объектов на планете. Все же сервиторы не так надежны, как способные самостоятельно мыслить солдаты. Изобразив бурную деятельность, я стал рассортировывать полученные трофеи. Часть 32 вскрывающая. Следующие несколько недель всю планету лихорадило после неудачной попытки смены власти в столице, то тут, то там проходили выступления недовольных. Они, конечно, сразу жестоко подавлялись местными СПО и милицией с максимальной жестокостью, всех, кого задерживали живым, сначала отправлялись в тюрьмы, а потом ко мне в кузню. Большинство из них перерабатывались в сервиторов, но самые крепкие, или те, кто имел военный опыт, пополняли ряды скитариев. Новый губернатор оказался достаточно волевым молодым человеком и, хотя в нем было сложно углядеть опытного политика, смог сохранить за собой достаточное количество влияния и власти, чтобы не стать марионеткой в руках Регенского совета. Под его управлением остались верхние уровни столицы и контроль над выплатой имперской десятины. Выгрызть эти привилегии ему удалось, ловко лавируя между интересами членов совета, иногда даже сталкивая их лбами, играя на противоречиях. Когда передел сфер влияния закончился, его участники были готовы перегрызть друг другу горло, но придерживались хорошего тона и действовали более тонко, диверсии, интриги, яды. Марк Люциус III во всем этом бардаке взял на себя роль третейского судьи, понемногу отвоевывая себе независимость и набивая губернаторскую казну за счет взяток. Вся эта информация получалась мной от сервиторов, переданных в подарок молодому губернатору. Ему особенно понравился один из них, тот, что был сделан из его дяди, организовавшего весь этот бунт. Молодой человек даже периодически общался с ним, хотя и прекрасно понимал, что ответить обрубок родственника ему не может. Пока в столице не затихала бурная политическая жизнь, в княжестве Горное все было настолько тихо, насколько это было возможно. Бунтовщиков переловили в первый же день, заодно обнаружив в канализации порту несколько складов с оружием и боеприпасами. В ходе допросов задержанных, выяснилось очень много интересных подробностей, за которыми последовали аресты уже среди членов семьи. Часть родственников оказалась в прямом сговоре с бунтовщиками, и после захвата власти в столице, переворот должен был повториться в крупнейших городах планеты. Захваченное оружие было разнообразно, но особый интерес представляли образцы тяжелого вооружения. Все его модели не производились ни на станции Механикус, ни на поверхности планеты, а значит тайно закупалось у вольных торговцев, причем достаточно давно, если судить по маркировкам на ящиках. Не обращая внимания на внешнюю суету, я спокойно занимался сортировкой трофеев. Общая сумма денежных средств, вывезенных с верхних уровней столицы и губернаторской казны, составляла почти 300 миллионов тронов. Этого вполне хватит на покупку среднего пустотного флота. Среди захваченного оружия было мало уникальных образцов, несколько дуговых излучателей и десяток фосфорных серпентин с боезапасом, но все это компенсировалось просто огромным количеством патронов для болтеров, батарей для лазерного оружия и сотни хилганов, которыми я сразу вооружил отряд своих телохранителей из скитариев. Но самым ценным трофеем оказалась небольшая нанокузня, способная создать почти что угодно, в рамках своей рабочей зоны и при наличии достаточного количества материалов. Сейчас в нее были загружены схемы генераторов силового поля, дающие мне доступ к полноценному производству силового оружия и защитных полей. Скорость работы на кузне оставляла желать лучшего, но 40 приборов в месяц – это лучше, чем ничего. Получив разрешение на формирование когорт скитариев, я решил не ограничиваться только рядовыми пехотинцами, и, пользуясь нечеткостью формулировки приказа, развернул несколько дополнительных сборочных линий. Во-первых, началось производство серберов, биомеханических скакунов, создающихся на основе коней. Во-вторых, удалось существенно расширить производство имплантатов, оправдываясь необходимостью срочного создания новых подразделений. Через пару месяцев у каждого техножреца на планете появилась свита из нескольких скитариев, которые не только обеспечивали его охрану, но и имели несколько скрытых протоколов на случай попытки предать меня, ради хохмы названных приказ 66-983-М41. За 5 лет, поменялось немногое, в столице продолжалась вилотекущая борьба за влияние, провинции исправно наращивали темпы производства, увеличивая общепланетарный размер имперской десятины, а на орбите караваны вольных торговцев продолжали пребывать по расписанию, не поддаваясь общей сонной атмосфере. Моя кузня росла вглубь и вширь. Количество полноценных техножрецов в ней перевалило за 400, послушников было почти 1500, а ученики уже с трудом поддавались подсчету, из-за постоянного набора новых неофитов. Закупаемые, через вольных торговцев, новые станки и прочее оборудование позволили выйти на совершенно иной, как качественный, так и количественный уровень. Теперь выпуск имплантатов удовлетворял все планетарные потребности, и появилась возможность продавать их за пределы системы. Когда в горе, внутри которой первоначально расположилась кузня, стало не хватать места, мною было принято решение начать выносить некоторые производства в другие долины, поближе к источникам сырья. Таким образом, сейчас идет строительство 5 мини-кузен, в которых будет организована первичная переработка добываемого в недрах планеты. Тайная часть моих владений также росла. Сеть туннелей раскинулась уже на весь горный массив, и не собиралась останавливаться, понемногу двигаясь в сторону крупнейших населенных пунктов с анклавами Механикус в них. Количество баков для выращивания клонов достигло отметки в 1000 единиц, и дальнейшее их производство временно приостановилось. Новым проектом Алисии стало создание клонов обхуманов, а именно агринов, которых я хотел использовать для формирования подразделений прорыва. Общее количество болтеров и лазганов на складах перевалило за несколько десятков тысяч штук, а боезапаса к ним хватило бы на пару лет средней интенсивности войны, поэтому часть оружейного производства была перепрофилирована на создание взрывчатки. Помимо обычных и зажигательных гранат, начался выпуск гранатометов, шестизарядных с барабанным магазином и однозарядных пехотных, взглянув на которые, знающий человек узнал бы в них классические РПГ-7. Помимо готовой продукции, в подгорных складах хранились несколько когорт скитариев и сервиторов, которые пока нельзя было выводить на поверхность. Основной причиной сокрытия скитариев была их численность. Если официально сейчас на планете существовала всего одна когорта в 1000 единиц, то на складах, в режиме гибернации, ждали своего часа еще 6000. Их хранилища находились в разных частях княжества, по 500 юнитов в каждом. На таких же складах размещались почти 500 боевых сервиторов танковой модификации, остатки их человеческого тела были глубоко спрятаны в корпусе машины. Не забывал я и про личное усиление, но так как нынешнее тело было пиком моих конструкторских возможностей, на данный момент пришлось сосредоточиться на доработке внешних устройств. Первым в очереди на модернизацию стал силовой топор, который сопровождал меня на протяжении полувека. На него были установлены дополнительные разрядники и катушки, с помощью которых существенно расширялись мои возможности по работе с электрическим током и магнитными полями. Теперь я мог послать молнию на 30 метров или смять почти любой металлический объект, не прикасаясь к нему, за счет манипуляций с полями. На спинный ранец еще больше вырос в размерах, там удалось разместить полноценный плазменный реактор и короб с набором манипуляторов для механодендритов. На груди у меня появился массивный медальон с символикой Adeptus Mechanicus, в нем был скрыт генератор защитного поля, теперь меня прикрывало 3 уровня энергетической защиты, 2 силовых щита и 1 электромагнитный. Учениц также не обошла стороной модернизация. Алисия получила имплантат высшего герметического вливания, снятого с трупа столичного магаса, увеличенные химические баки, и аналогичный моему короб с набором насадок для манипуляторов. Доминике достался комплект кибервоскрешения, также из мертвого магаса, дополнительный генератор защитного поля и набор силового оружия, 2 коротких клинка и глефа. Помимо них модернизацию прошли еще 6, наиболее доверенных, техножрецов. Все это постоянное наращивание военной мощи вызывало ряд вопросов у моих подчиненных. Им была непонятна конечная цель бесконечного производства все новых и новых машин войны. Взвесив все за и против, мною было принято решение открыть для тех, в верности кого я не сомневался, возможные события будущего и тайну моего происхождения. «Приветствую всех собравшихся», — начал я, когда последний член моего ближнего круга зашел в один из самых защищенных бункеров, на глубине почти в 1500 километров, уже долгое время. Вы беспрекословно выполняли мои распоряжения и доказали свою верность не только словами, но и делами. Поэтому сегодня вам будут даны ответы на все вопросы. Вглядываясь в каждую фигуру, стоящую передо мной, перед глазами проносились воспоминания, как каждый из них попал в ученики, как проходило их послушничество и как они дальше росли и развивались, постепенно становясь профессионалами своего дела. По сути, все присутствующие здесь были воспитаны мной с детства, и как бы странно это ни звучало, являлись моей настоящей семьей. Первое, что вам стоит узнать, я помню события своей прошлой жизни, мое заявление вызвало небольшую бурю в Инфополе, если конкретнее, то местом моего рождения была древняя Терра, во времена второго тысячелетия. Учитель, первым подал голос один из самых молодых из присутствующих, вы видели императора? Нет, Гаспар, не видел, но как говорят хроники, он в это время скрывался среди простых людей. Еще вопросы. Почему вы не говорили об этом раньше, учитель? В этот раз вопрос был от Доминики. А что бы это изменило? Я остался бы прежним, как и мое отношение к вам. Вы нам не доверяли? Скорее опасался, что эта информация может попасть не в те руки, что могло иметь ряд серьезных последствий как для меня, так и для окружающих. Но для лучшего понимания моих мотивов скрывать свое происхождение, сначала выслушайте второй, возможно, намного более шокирующий факт. Во времена моей предыдущей жизни, на Терре люди любили фантазировать о возможном будущем человечества, писали об этом книги, играли в настольные игры и даже создавали виртуальные развлечения по их мотивам. Одна из самых популярных таких фантазий называлась «Вархаммер 40 тысяч», в книгах на ее основе описывалось, как император человечества начал свой великий крестовый поход, как и почему произошла ересь Харуса, как преобразовывался и жил империум на протяжении тысячелетий, и заканчивается известная мне летопись началом 41-го тысячелетия. В помещении повисла абсолютная тишина, даже легкий шум, издаваемый при работе имплантатов, исчез. Понадобилось несколько минут, чтобы мои приближенные пришли в себя и начали обмениваться сообщениями на запредельной для обычного человека скоростью. Обсуждение в основном шло вокруг мысли, сошел ли я с ума, или мои слова имеют под собой реальную основу. Дождавшись, когда основные споры поутихнут, мой рассказ продолжился. Многие события недавнего прошлого были описаны в этих книгах, Бадабская война, Дамоклов крестовый поход и многое другое. Но самое страшное ждет нас впереди, а именно 13-краткая черный крестовый поход Абаддона Разорителя и его последствия. Какие именно последствия? Кадия падет и в галактике образуется великий разлом, который отрежет огромное количество миров Империума от света Астрономикона. Именно к этим событиям я так усиленно готовлюсь. Мне неведомо, что произойдет с нашей системой, но что точно известно, война придет во все миры. Сколько у нас осталось времени? Примерно 16 лет, плюс-минус год. И что, нет никакой надежды, учитель? Надежда есть всегда, Марк. В это же время со своего трона на Ультрамаре поднимется Робо-Джилл Лимон. Он возглавит воинство императора и даст отпор силам хаоса. Следующие несколько часов мне задавали вопросы, один за другим. Отвечать максимально честно не всегда удавалось, к примеру, говорить, что амнисия – это, предположительно, ктан, заточенный на Марсе миллионы лет назад, я не собирался. Закончив с вопросами, началось обсуждение наших дальнейших действий. В итоге, было решено продолжить наращивать военную мощь на планете, а также озаботиться созданием противокосмической обороны. Были, конечно, предложения сбежать с планеты и предупредить кого следует, но они разбились о копию родовой хроники, в которой описывалась судьба тех, кто пытался предупредить Империум о будущих войнах и угрозах. Этого хватило, чтобы охладить горячие головы. Итогом моего откровения стало общее повышение работоспособности и лояльности приближенных. Теперь, когда они знали, для чего они трудятся каждый день, у них появилась мотивация удвоить усилия. Несмотря на то, что все, кто был допущен к моей тайне, были неоднократно проверены ранее, и ни разу не подвели, за ними был установлен дополнительный надзор, просто чтобы успокоить свою паранойю. Закончив свои основные задачи, и усилившись до максимально возможного для себя, на данный момент, уровня, мною было принято решение засесть за новые разработки. Основными направлениями для исследований были выбрано создание звукового оружия и дальнейшая работа над вариациями экзоскелетов. Звуковые технологии были слабо развиты в Империуме, но кое-какие наработки по этой теме найти удалось. В основном лояльными силами использовались низкочастотные звуковые волны, для внушения страха своим врагам, но, насколько мне известно, можно было вызывать и другие эмоции, в зависимости от используемой частоты. С этого начались мои эксперименты над подопытными, их помещали в испытательную комнату с источником нужного звука, включали его и наблюдали за их поведением. Результаты не заставили себя ждать и крайне сильно меня удивили. Если частоты для стимуляции эмоций были обнаружены достаточно быстро, и их воздействие было в рамках ожидаемого, то вот смерть нескольких испытуемых была непонятна. Проведя вскрытие, у трупов обнаружились различные виды повреждений внутренних органов, от разрыва легочных альвеол, до серьезных повреждений головного мозга. Если удастся развить эту тему дальше, то это может стать ультимативным оружием. Эксперименты продолжились, сотни человек погибали в мучениях, чтобы подтвердить мою теорию и точнее откалибровать будущее устройство. Как итог, была разработана компактная колонка, способная за несколько минут убить всех людей в радиусе своего действия. Для проверки в полевых условиях был специально найден лагерь экваториальных налетчиков, к которому был отправлен одинокий сервочереп. Через 4 минуты дикари или бежали в ужасе с места своей стоянки, или корчились в муках. Все-таки на открытом воздухе эффект оказался слабее. Перед началом массового производства нового оружия, мною были разработаны средства противодействия, а именно звуковые генераторы, гасящие вредоносные волны в небольшом радиусе. Вторым проектом на ниве звукового оружия оказалась полная противоположность первому, а именно направленная звуковая пушка. Создать разрушительную звуковую волну было просто, сложно было сделать ее направленной. Этот проект был бы заброшен и признан бесперспективным, если бы не случай. В ходе очередных испытаний прототип пошел в разнос и начал уничтожать все вокруг. Так как я в это время находился в зоне поражения, то, активировав все слои защиты, постарался покинуть опасную зону. Каким же было мое удивление, когда магнитное поле, создаваемое электроиндукторами, полностью погасило разрушительные звуковые волны. Проведя еще несколько тестов, было выяснено, что магнитное поле определенной конфигурации заставляет звуковые волны двигаться четко в рамках создаваемого им туннеля. Первый рабочий прототип был собран через несколько дней. В ходе испытаний звуковая пушка показала себя выше всяких похвал, дробя в мелкий щебень даже гранитные блоки, но самым страшным в ней оказалось заброневое воздействие, превращающее живую плоть в склизкий комок фарша. Поиграв с конфигурацией магнитного тоннеля, удалось настроить несколько режимов работы, в зависимости от площади выходного отверстия звуковой волны. Хуже всего шла разработка экзоскелета, хотя модели для обычных людей были уже неплохо освоены, и в целом были вполне функциональны, но не имели никакого смысла. Скитарии не нуждались в дополнительном бронировании, их киберимплантаты и встроенная броня и так обеспечивала им приемлемый уровень защиты. Сервиторов было проще сразу собирать с усиленными конечностями и бронепластинами в нужных местах. Оставались только техножрецы, но они могли добиться сходных защитных характеристик, не влезая в неповоротливый бронескафандр. От дальнейшей работы по созданию экзоскелета меня отвлекло сообщение с орбиты. Спутниками наблюдения было зафиксировано снижение интенсивности штормового фронта вдоль экватора. Новость была как минимум интересной, так как все на планете уже привыкли к вечному шторму, который не утихал на протяжении тысячи лет, делая недоступным огромные пространства, а сейчас он начал стихать. Часть 33. Островная. Информация о снижении интенсивности экваториального шторма вызвала в правящих кругах планеты двоякие чувства. С одной стороны, все княжества, имеющие морскую границу с владениями дикарей, начали готовить войска, чтобы отомстить за тысячелетия набегов. Но с другой, еще был свеж в памяти опыт высадки на Скитальца, где предыдущий губернатор потерял большую часть своей гвардии и в итоге был из-за этого убит. Буря же затихала неохотно, обещая полностью пропасть в лучшем случае через несколько месяцев, давая цивилизованной части планеты достаточное количество времени не только уладить внутренние разногласия, но и основательно подготовиться. В отличие от случая со скитальцем, в этот раз я тоже решил поучаствовать в авантюре, хотя моей основной целью была не праздное любопытство или месть, а поиск технологий и знаний, которые могли сохраниться в бывшей планетарной столице. В первую очередь нужно было озаботиться транспортом и вооружением, поэтому мною были выкуплены 3 сухогруза в хорошем состоянии и остов недостроенного авианосца, который планировали использовать для экспедиции на острова лет 200 назад. Когда корабли были доставлены в порт города Горный, недостроенный авианосец пришлось транспортировать с помощью десятка челноков. Началась работа над их модернизацией и доработкой. С сухогрузами все было достаточно просто, трюмы для контейнеров переделывались для размещения десанта, на палубах устанавливалось пушечное и лазерное вооружение, а корпуса дополнительно бронировались. Авианосец же требовал более вдумчивой работы, так как представлял из себя голый металлический каркас без какого-либо наполнения, местами неплохо проржавевший. Используя почти все доступные мне ресурсы, которые давал контроль над кузней, я начал строительство, по сути, нового корабля. В первую очередь была установлена дублирующая силовая установка, состоящая из 2 реакторов, плазменного и ядерного. Параллельно с этим, подвергшиеся коррозии металлические элементы конструкции заменялись на свои свежеотлитые аналоги. Закончив с созданием основы, была начата работа по строительству внутренних помещений, которые включали в себя оружейные склады, ремонтные мастерские, ангары для авиации, казармы, медицинский блок и несколько грузовых лифтов. Финальным штрихом стало создание взлетной палубы, которая была не слишком нужна для авиации с вертикальным взлетом, и корабельной системы «Авгуров», способной обнаружить даже 2-метровую лодку за 100 километров. Пользуясь неплохими отношениями с новым планетарным губернатором, удалось выкупить у него солидный парк техники, 40 валькирий, десяток мародеров и 26 грузовых челноков, с условием поделиться частью трофеев. Десантный наряд был сформирован из лучших скитариев и сервиторов, части из которых были взяты со скрытых складов, но оформлены как новосозданные. Помимо исключительно боевых частей, в экипаж флота вошли 22 техножреца, 2 сотни послушников и несколько тысяч вольнонаемных специалистов, побольше набранных из лояльных мне жителей бывшего пограничья. Вооружение экспедиции было разнообразным. Ожидая солидный куш, я распечатал оружейные, вооружив подконтрольные мне силы исключительно энергетическим оружием, в том числе лазпушками и мельтовинтовками. Не были забыты и экспериментальные образцы звукового оружия, низкочастотные источники звука были размещены на нескольких сотнях сервочерепов, а 3 звуковые пушки были установлены на шасси «Химера». Занимаясь комплектацией флота, мною был пропущен момент, когда шторм окончательно утих, и на экваториальные острова ринулись первые экспедиции. На момент моего отплытия война с дикарями длилась уже 3 недели, и она оказалась не настолько успешной, как представлялось изначально. Обитатели островов, пользуясь знанием местности и большим опытом в мореплавании, заставили экспедиционные силы умыться кровью, проводя внезапные атаки и устраивая диверсии на пути следования войск. Воевать в джунглях и уничтожать деревеньки мне было малоинтересно, поэтому моей целью стала бывшая планетарная столица и ее окрестности. Отправляясь туда, мною были детально изучены как свежие спутниковые снимки, так и архивные планы, для составления детального плана операций. За все время плавания пришлось столкнуться с несколькими попытками нападения. Если флотилии деревянных суденышек уничтожались издалека, то каждый укрепленный остров, с которого по нам открывали огонь, выжигался под ноль ковровыми бомбардировками, благо экономить боезапас не было никакого смысла. Никуда не спеша, мой флот из 4 кораблей неуклонно двигался к точке назначения, осматривая каждый клочок суши, попадающийся на пути. Богатой добычи захватить не удалось, но несколько генераторов защитного поля и 1 сотня лазвинтовок оправдывали частые остановки. Чем глубже в архипелаг мы продвигались, тем интереснее были находки. На некоторых островах начали попадаться отдельно стоящие поместья или небольшие городки, с остатками здания имперской постройки, которые уничтожать бомбардировками было как минимум жалко, из-за возможной потери трофеев. Поэтому, при обнаружении капитальных строений, сначала проводилась разведка окрестностей, далее шло создание двухстороннего периметра обороны вокруг, а на финальной стадии в ночи туда посылались сервочерепа с звуковыми генераторами. Через несколько десятков минут группа зачистки начинала сбор ценностей и сортировку людей, на мертвых и живых. После третьего случая психоза от вольнонаемного специалиста, увидевшего большое количество трупов младенцев и детей, умерших в муках, трофейные команды стали состоять исключительно из скитариев. Добыча была разной, но от этого не менее ценной, и в основном она состояла из различных украшений из драгоценных металлов и камней, но иногда попадались парадные доспехи и оружие. Все это сортировалось по контейнерам и отправлялось на склады кузни. Но самыми интересными были сломанные устройства различного назначения, от синтезатора пищи, способного создавать самые изысканные блюда, до силовой брони, с полностью уничтоженной системой питания. Все, что могло быть починено, чинилось, а то, что не удавалось восстановить, разбиралось на запчасти. Когда шпили Улья показались на горизонте, моя экспедиция уже полностью окупила себя, количество одного только золота, вывезенного с островов, исчислялось тоннами. Следуя плану, в первую очередь был захвачен форт, перегораживающий вход в бухту. Штурм происходил ночью в режиме максимальной скрытности, так как по данным из архива, там могли располагаться орудия достаточной мощности, чтобы потопить мои корабли. Главой диверсионной группы была назначена Доминика, ее сопровождали несколько десятков скитариев в модификации лазутчика и 200 рейнджеров. Используя сервочерепа для разведки и организовав тактическую сеть, за счет мощных кагитаторов на флагмане, удалось захватить форт, не подняв тревогу и почти избежав потерь. 2 рейнджеров убили, еще 5 были ранены. Моя дотошность и паранойя окупилась. При обследовании казематов были обнаружены полностью рабочие 200-миллиметровые орудия с боезапасом, а на крыше, скрытая от глаз огромным куском ткани, была установлена скорострельная зенитная установка. Остаток ночи проводилась разведка позиций противника вокруг Улья. В первую очередь меня интересовали системы противовоздушной обороны, которые зачищались от гарнизона и выводились из строя, путем изъятия или повреждения их ключевых механизмов. Утром, стоя на вершине форта, я наблюдал, как просыпается раскинувшийся по периметру бухты город. Люди занимались своими делами, рыбаки начинали подготовку снастей, лавочники раскладывали свой товар, а дети играли на набережной. Изрядно заросший зеленью город Улей сливался с ландшафтом, и только его позолоченные шпили блестели в лучах утреннего солнца, создавая прекрасную атмосферу единения с природой. Вся эта идеалистическая картина скоро будет разрушена, бомбардировщики уже сформировали строй и через десяток минут будут над городом, для проведения бомбардировки возможных точек обороны и мест скопления солдат. Десантные корабли набиты войсками под завязку и готовы к высадке, а валькирии прогревают двигатели для оказания поддержки с воздуха. Странные силуэты в небе привлекли к себе внимание, сначала не было никакой паники, только интерес к странным птицам в небе. Все изменилось, стоило раздаться первым взрывом, паника захватила толпу, и она ринулась под защиту куполов Улья, не замечая ничего. После того, как были уничтожены все береговые укрепления, в бухту вошли десантные суда, а бомбардировщики сели на авианосец для пополнения боезапаса. При поддержке судовой артиллерии и валькирий, десант беспрепятственно занял набережную. По плану было предусмотрено, сначала захватить береговую линию и взять под контроль 2 ворот, ведущих из города, и только потом начать захват пригорода, что и было блестяще исполнено. Огромную толпу гражданских и немногих выживших военных согнали в тупик, с одной стороны ограниченный городскими стенами, а другой водами бухты. Их было настолько много, что, если бы не дезориентация от внезапного нападения и страх, они могли бы смести все мои войска за пару минут, используя свое подавляющее численное преимущество. Прочесывая здание за зданием, мои войска находили спрятавшихся гражданских, если те не оказывали сопротивления, их просто отводили во временный лагерь для размещения, проявлявших признаки агрессии расстреливали на месте. Аналогично поступали с уже захваченными пленниками, которые демонстрировали признаки неповиновения, контроль за толпой осуществлялся с помощью сервочерепов. Ближе к вечеру все пригороды были взяты под контроль, а среди пленников нашлись те, кто был готов сотрудничать. Их силами было организовано питание горожан, которые весь день просидели голодными, своими запасами делиться было верхом глупости, поэтому в основном для этого использовались продукты с городских складов. Ночь прошла спокойно, если не считать нескольких вылазок из глубин улья разрозненных отрядов и попытка поднять бунт в лагере пленных, все угрозы были устранены. К утру ситуация начала меняться, местные жители, поняв, что никто не собирается их убивать, а есть хочется уже сейчас, начали массово предлагать свои услуги моим войскам. Из них начали формировать команды по разбору завалов и уборке трупов, в обмен предлагая увеличенные пайки. В целом, местные жители представляли из себя достаточно адекватных людей. Пообщавшись с ними плотнее, становилось понятно, что вернуть большинство из них в лоно Империума не составит труда, а история планеты в их интерпретации стоила отдельного упоминания. Согласно официальной позиции, действующей до вчерашнего дня власти, планету захватили еретики, и только они, укрытые непроницаемым штормом, созданным лично императором, остались верны. Набеги же совершались в основном с островов, расположенных у края бури. Там, по словам местных жителей, жили совсем одичавшие племена, которые совершали свои рейды и на них тоже. Им охотно верилось, ведь в отличие от налетчиков, горожане вполне добротно одевались, изъяснялись на понятном низком готике и, в целом, не сильно отличались от остального населения планеты. А пропаганду правителей можно было легко развеять, стоит здесь появиться представителю планетарного экклезиарха. Параллельно с внедрением правильных идей среди аборигенов, велась разведка улья. С помощью сервочерепов удалось составить актуальную карту средних и верхних уровней, и даже уничтожить несколько сотен защитников, активировав инфразвуковые колонки в казармах, отправив несколько челноков за милицией и княжество, чтобы освободить войска от непрофильных обязанностей. Мною была дана команда на уничтожение центральных ворот, ведущих в улей. Для начала было решено попробовать это сделать с помощью звуковых пушек, подведя которые к закрытым створкам. Я начал испытывать их работу в разных режимах. В это же время Доминика с отрядом сопровождения проникла в один из шпилей, совершив стратосферный прыжок с борта Валькирии. За полчаса подбора нужной частоты, мне удалось добиться эффекта резонанса из трех разных источников, что заставило городские ворота начать вибрировать все с увеличившейся амплитудой. Через 10 минут створки упали вовнутрь, слетев с уничтоженных вибраций и пазов. Немедленный штурм не начался. Вместо этого, звуковые пушки продолжили свою работу, посылая звуковые волны вглубь. Направленные на разведку сервочерепа не фиксировали признаков жизни в радиусе 100 метров от ворот. Продвигаясь дальше, начали попадаться первые выжившие. Солдаты в броне, собранные из хлама, лежали без сознания, у каждого из них текла кровь из ушей. Подконтрольные мне силы начали втягиваться вглубь, продвижение шло медленно, только после того, как секция улья признавалась полностью безопасной, мы двигались дальше. Все узлы организованной обороны уничтожались издалека или пехотными частями, или звуковыми пушками. Гражданских, под конвоем, отправляли наружу, в лагерь для пленных, где уже начали наводить приемлемые порядки прибывшие милиционеры и посланники церкви Бога Императора, в сопровождении Адептус Сороритас. По моим расчетам, придерживаясь нынешнего темпа, захват средних уровней может растянуться на несколько месяцев. Но так как времени было достаточно, а кузня неплохо функционирует без моего постоянного контроля, было решено не спешить. В это же время Доминика наводила ужас в тылу противника. Шпили оказались слабо населены, в них в основном размещались важные шишки с охраной и членами семей, а также имели надежные двери, открывающиеся только изнутри. Открыв для себя этот замечательный факт, ученица начала в первую очередь блокировать двери и только потом начинать зачистку, не занимаясь при этом сбором трофеев или детальным обследованием помещений, оставляя все на потом. Шпили освобождались от жильцов один за другим, пока не был обнаружена бывшая резиденция Механикус, называемая местными запретной башней. Она была так названа за то, что никто вошедший в нее так и не вернулся, и уже на протяжении многих поколений считалась проклятой. Решив оставить разбор суеверий горожан до лучших времен, я приказал Доминике продолжить зачистку шпилей. На фоне больших потерь и медленного продвижения остальных экспедиций, мой успех в захвате крупнейшего города архипелага привлек внимание множества власть имущих. Сразу посыпались предложения почти безвозмездной помощи со стороны князей и самого губернатора, на что я, ссылаясь на свое подчиненное положение, слал всех или к старейшине Михаилу, или к конклаву Механикус на орбите. Оба моих формальных начальника посылали просителей далеко и надолго, но при этом сами связывались со мной. Князь предлагал выслать 1050 солдат, для установления контроля за городом и близлежащими островами, а конклав физической помощи не обещал, так еще и требовал прислать все обнаруженные технологии на станцию. Немного удивившись такой наглости, я начал отбирать самое негодное, сломанное и деформированное для отправки своему начальству. Хотелось еще обмазать посылку нечистотами, но удалось удержаться. А на предложение старейшины Михаила был дан положительный ответ, при условии приоритетного доступа к обнаруженным технологиям и созданием подконтрольного мне анклава в освобожденном улье. Таким образом, день за днем, секцией за секцией, бралась под контроль бывшая планетарная столица. Местные жители, послушав проповеди священников, были готовы сами ринуться на штурм верхних уровней и голыми руками растерзать правителей, обманывавших их на протяжении тысячи лет. Все теми же проповедями удалось успокоить горожан, потерявших близких во время десантной операции, переложив ответственность на руководство. Помимо средних секций улья под контроль брались окрестные поселки, ранее обеспечивающие город продовольствием, и острова поменьше. Доминике понадобилось 3 недели, чтобы опустошить все шпили, кроме центрального и запретного. В центральном было слишком много хорошо вооруженной охраны, а запретный ждал 1000 лет, подождет еще 2 недели. А Алисия, прибывшая только после полного захвата пригорода, успела организовать полноценную больницу и уже вылечила несколько сотен местных от ранее неизлечимых для них болезней, обретя ранг почти святой. Проблемы начались, когда были обнаружены спуски на нижние уровни улья. По городским легендам, там обитали проклятые монстры, отвернувшиеся от света императора, которые только и жаждут вкусить человеческой плоти. Реальность оказалась недалека от слухов. Если судить данным разведки, нижние уровни были заполнены мутировавшей флорой и фауной, которая начала совершать вылазки наверх, как только охрана спусков к ним разбежалась или была убита. Первые прорывы толп мутантов войска откровенно прозевали, позволив нескольким тысяч тварей творить кровавые пиршества прямо на улицах. Они, конечно, были отброшены обратно, но ущерб был нанесен солидный, поэтому на месте старых постов были организованы огневые точки с несколькими тяжелыми пулеметами и огнеметами. Обследуя купола средних уровней, мною были обнаружены заброшенные цеха и мастерские. Оборудование в них, по большей части, было полностью уничтожено временем. Эти обломки я незамедлительно демонтировал и отсылал на орбиту, но попадались и рабочие экземпляры. В основном это были примитивные токарные и сверлильные станки, работающие за счет подключения батарей от лазганов. Помимо оборудования, в мастерских были найдены остатки кагитаторов, которые были разобраны местными на сувениры после мозгового штурма. Как максимально быстро собрать носители данных, рассредоточенные по немаленькому по площади городу, было принято решение объявить награду в 10 пайков за каждый информационный банк, сданный представителю Adeptus Mechanicus. На следующий день в порт было стащено все, хоть немного напоминающие носители данных, понимая, что лично заниматься сортировкой гормусора мне не по статусу и просто лень, я отрядил для выполнения этой задачи 5 послушников. Закончив со средними уровнями, было решено следующими взять под контроль верхние. Вскрыв внешние ворота, нас встретила только тишина и брошенные баррикады. Похоже, неторопливость сыграла нам на руку. За 1.5 месяца с начала боев, у запертых на верхних уровнях просто закончилась еда, запасы которой не были рассчитаны на столь долгую осаду. Обнаруженные здесь люди делились на 2 типа. Сытые каннибалы, которых расстреливали на месте, или истощенные люди, их отправляли отъедаться. Когда войска подошли к воротам центрального шпиля и уже готовились их выбить, они отворились, и перед удивленными солдатами предстал расфуфыренный колобок и странный мужик в красной робе. Как оказалось, это были истинный планетарный губернатор в сопровождении такого же архимагаса. Эти великие правители предложили подчиненным мне войскам немедленно сложить оружие и сдаться на милость императора. Как раз к концу пафосной 10-минутной речи я подъехал к месту действия. Только подавитель эмоций не дал мне заржать. Давненько не приходилось видеть настолько нелепой картины. Особенно забавно выглядели застывшие за спинами правителей солдаты, которые прекрасно понимали, что трехкратное численное превосходство и огромная штуковина, направленная в их сторону, не дают им и шанса на победу. Подключившись к звуковой пушке напрямую, я включил на ней оглушающий режим и сразу выстрелил. Вся делегация, под воздействием звуковой волны, отлетела назад на несколько метров и упала уже без сознания. Дальнейший захват центрального шпиля прошел без эксцессов, его обитатели просто сдались. Пленников пока разместили в обнаруженную недалеко отсюда тюрьму, а с правителями я решил поступить по-другому. Псевдогубернатор отправится ко двору губернатора фактического, а лжеархимагас отправится на орбиту, для знакомства с коллегой. В связи с быстрым захватом центрального шпиля, не было смысла откладывать проверку последней неподконтрольной области на верхних уровнях. Подойдя к бывшему анклаву Механикус, в сопровождении свиты телохранителей, мною начался поиск активных сигналов в инфосфере. Как это ни странно, они и обнаружились. Множественные запросы от автоматической системы защиты сразу запросили мой статус, получив который, разблокировали центральный вход. Внутри было пусто, никто не вышел навстречу из глубин коридоров. Быстрым шагом добравшись до кабинета Магаса, мною были обнаружены его истлевшие останки. Включив еще рабочий центральный терминал, я погрузился в историю этого места. Местный анклав Механикус, как оказалось, в основном занимался изучением машины времен ТЭТ, которая могла управлять магнитными полями на огромном расстоянии, включая ближайшую орбиту планеты. Помимо этого, удовлетворяя потребности местной элиты в обслуживании техники. В момент всепланетарного бунта анклав остался верен Империуму, и даже пытался оказывать сопротивление, безуспешно. Гвардейцы губернатора тех времен просто перестреляли всех членов культа за пределами шпиля, а оставшихся блокировали в нем. Далее летопись повествовала о выживании в заточении, несмотря на наличие источника энергии и солидные запасы питательной пасты, ресурсы начали иссякать. Первыми были отключены младшие члены культа. Для экономии, в своих записях Магас надеялся на скорую помощь со стороны Империума, и с воодушевлением комментировал доклады о прибывших на планету силах лоялистов. Тон повествования резко изменился, после упоминания о буре, не прекращающейся уже вторую неделю, он понял, что неразбирающимся в технологиях бунтовщикам удалось активировать древнюю машину, которую он исследовал на протяжении почти сотни лет и понял только основные принципы ее работы. Надо сделать пометку, найти ключ активации и инструкцию к применению чуду времен ТЭТ в центральном шпиле. Поняв, что помощи ждать неоткуда, а попытка вырваться из заточения приведет только к смерти, Магас отключил всех остальных обитателей шпиля, настроил охранные системы уничтожать любого, кто попытается войти, и занялся написанием труда всей своей жизни, где описывал развернутую теорию поля и методы воздействия на него. Глава местного анклава, Магастец и Омега, продержался почти 200 лет. Свою органическую часть он питал сначала остатками своих коллег и подчиненных, потом перешел на сервиторов, а закончил ловлей крыс и тараканов, пробирающихся к нему через вентиляцию. Электрической энергией его обеспечивал компактный плазменный реактор внутри него. Но количество ресурсов продолжало сокращаться, крысы и тараканы перестали появляться в гиблом месте, а реактор уже не вырабатывал достаточное количество энергии без нормального обслуживания и заправки. Когда Магас понял, что конец близок, он сначала закончил свой труд, потом законсервировал шпиль настолько надежно, насколько позволяла ситуация, и подключил свой плазменный реактор к системе обороны. Закончив все свои дела, он вошел обратно в свой кабинет, сел за стол, написал прощальное напутствие тому, кто сможет добраться до его терминала, и дал своим имплантатам команду на отключение. Последними словами Магаса, которые сейчас были выведены на экран, были о надежде, что труд всей его жизни не пропадет напрасно, и принесет пользу будущим поколениям. Ты был настоящим ученым, Тец и Омега, даже на пороге смерти не жаловался и не корил судьбу, а смотрел в будущее. Скопировав файлы с исследованиями себе на отдельный носитель данных, я начал просматривать содержимое складов и прочие заметки. Хранилища шпиля были забиты под завязку оружием, станками и имплантатами, отдавать все это богатство мутрийшим со станции было бы преступлением. Поэтому мною началась сортировка обнаруженного по полезности. В итоге мною было отобрано для личного пользования нанокузня, несколько имплантатов для расширенного взаимодействия с полями, еще один комплект кибернетического воскрешения и половина арсенала. Остальное отправлялось на станцию, так как у меня уже имелись аналоги найденного. За время, потраченное мной на изучение прошлого, все остальные шпили оказались вскрыты и из них выносились ценности. Это были, как и прежде, украшения и прочая нефункциональная мишура, которая грузилась в контейнер и отправлялась на склады. Мародерство будет продолжаться еще несколько дней, пока не будут найдены все тайники, поэтому свободного времени было предостаточно, пока губернатор не прислал мне сообщение, что скоро прибудет за своей долей. Проклиная, про себя, наглого сопляка, мне ничего не оставалось, кроме как сесть на ближайший челнок и отправиться в кузню, прихватив с собой личные трофеи. Встреча с губернатором прошла быстро, когда он увидел 5 огромных контейнеров, доверху забитых блестяшками, то почти потерял голову от жадности. Через 2 часа торга удалось сговориться на его доле в 20% и обещанием помочь реализовать остальное барахло. На обратном пути, изучая планы города Улья, стала понятна примерная причина прекращения бурь. Как оказалось, древняя машина кушала неприличные объемы электроэнергии и питалась напрямую от огромного плазменного реактора на нижних уровнях, следовательно, скорее всего, отключение генератора бурь связано или с повреждением проводки, или питающий его реактор просто выработал свой ресурс. Значит, нужно запасаться огнеметами и зажигательными гранатами, нижние уровни нужно будет зачистить в ближайшее время. Часть 34 подземная. Исследование нижних уровней города Улья пришлось отложить на неопределенный срок, пробы воздуха оттуда показали, что находиться там без серьезных средств защиты опасно для жизни. Концентрация спор и токсинов просто зашкаливала, поэтому до прибытия противогазов было решено отложить спуск. В свободные минуты мною изучался монументальный труд Магаса Теция Омега, и в нем я смог почерпнуть не только новые идеи, но и в целом расширить свои знания о магнитных полях. Парочку теорий удалось даже проверить на практике, с помощью установленных в мои руки электроиндукторов. К примеру, теперь у меня появилась возможность манипулировать небольшими металлическими предметами в радиусе 2 метров, или лишать сознания человека направленным импульсом. Все это выполнялось с помощью простейших имплантатов, в первую очередь предназначенных для создания защитного поля и поражения врагов молниями. Какие же возможности откроются после установки катушек, конструкцию которой описал Магас? Через пару недель средства защиты прибыли и начались пробные спуски в подземелья. С местной флорой и фауной никто не церемонился, вся органика выжигалась под ноль огнеметами, а особо крупные заросли мутировавших растений уничтожались потоками гербицидов. Чем дальше отряды зачистки спускались, тем более причудливые виды для них открывались. На смену растениям приходили грибы и лишайники, светящиеся в темноте, а вместо привычных, хоть и искаженных от многочисленных мутаций, животных, начали попадаться настоящие страшилища. Когда, с -8 этажа, на поверхность притащили бесформенную мешанину из зубов и щупалец, я приказал ее сразу сжечь, не желая даже примерно разбираться, что именно передо мной лежало. Методичная зачистка каждого метра тоннелей давала свои плоды, концентрация вредных веществ постепенно падала, и на этажах до -3 можно было ходить без средств защиты. Когда был обнаружен плазменный реактор, ранее питавший весь улей и древнюю машину, хотелось только материться. Каждый его квадратный миллиметр был облеплен органической пленкой, толщиной в несколько десятков сантиметров, которая выделяла особо едкую кислоту при попытке к ней прикоснуться. Огнеметы использовать было также нельзя, из-за возможности повредить ценный механизм. Поэтому от нароста был отрезан небольшой кусок, который начали активно изучать в лаборатории на флагмане флота, для разработки вещества, которое сможет его уничтожить. Изолировав зал с реактором до лучших времен, зачистка нижних уровней Улья продолжилась. Все шло по плану, до тех пор, пока не были обнаружены спуски в подулий. Сервочерепа, посланные туда на разведку, уничтожались спустя несколько минут, не успевая при этом собрать никаких данных. У всех обнаруженных спусков были обустроены посты наблюдения, дальнейшее исследование глубин было запрещено до тех пор, пока под полный контроль экспедиционных сил не перейдет весь нижний уровень. Работы шли не только под землей, но и в шпилях Улья. Там ни на минуту не прекращался поиск тайников и ценностей предыдущих правителей. Если украшения и сломанные приборы не представляли особого интереса, то обнаруженный в скрытом помещении обесточенный кагитатор вызвал живейший интерес. Очистив его от многовекового слоя пыли и подключив питание, удалось получить доступ к очень интересным сведениям, датируемыми еще доимперским периодом. Вкратце, в них описывался способ активации и принципы работы магнитосферного волнового излучателя, или древней машины, ответственной за тысячелетний шторм вдоль экватора. Из файлов данных следовало, что данный излучатель является частью комплекса для терраморфирования, который использовали первые колонисты. Выполнив свою основную функцию, в дальнейшем его использовали, в основном, для контроля за погодой и защиты от метеоритов, изредка прилетающих из космоса. Теперь, имея коды доступа и инструкцию, можно будет попробовать поработать с этой машиной, после восстановления главного реактора, конечно. 2 месяца понадобилось Алисе и ее команде, чтобы создать вещество, способное уничтожить органическую пленку на плазменном реакторе, не повредив при этом его основные элементы и узлы. Очищение самого реактора и зала, в котором он находился, проходило со всей тщательностью, уничтожалась вся органика, которая была обнаружена. После устранения небольших поломок и заправки реактора, была дана команда на его включение. На сохранившихся панелях управления начали отображаться данные по состоянию энергосети Улья. За многие годы без нормального технического обслуживания она пребывала в удручающем состоянии, но некоторые ее элементы еще функционировали. Через полчаса, после включения реактора, с поверхности стали поступать сведения, что погода резко начала портиться. Поняв причину данного явления, я постепенно начал снижать подаваемую мощность на участке сети, ответственную за питание магнитного излучателя. После снижения подачи энергии до 2% от изначального уровня, оставалось только ждать. И только получив информацию, что буря начала затихать, я смог с облегчением выдохнуть. Подача тока зажгла сохранившиеся лампы освещения и привела к активации некоторых автоматических дверей, которые своей резкой активацией сломали парочку костей, не ожидавших от них такой подлости людям. Но самое главное, теперь появился нормальный доступ к залу с магнитной установкой, который ранее был намертво заблокирован, а вскрывать его силовым путем не позволяло опасение повредить ценное оборудование. Сама установка находилась в поражающем воображении своими размерами искусственной пещере, представляющей из себя куб со сторонами в 50 километров, весь объем которого был заполнен конструкциями непонятного назначения. Пункт управления, в котором я сейчас находился, представлял из себя небольшое помещение с панелями управления и панорамным окном. Введя коды доступа, передо мной открылся весьма простой интерфейс, дающий возможность изменить магнитное поле в любой точке планеты и ее ближайшие орбиты. Потенциально возможности были просто колоссальными. Получить, по сути, абсолютную власть над системой было очень соблазнительно, особенно для губернатора или архимагаса. Использовать такую силу нужно только при появлении действительно большой угрозы, а не для террора несогласных и устранения политических противников. Поэтому, с измененными мною кодами включения, установка вновь вошла в спящий режим. Доклад об обнаружении архиатиха был направлен коллегии только после этого. Прибывшие в течение часа, магасы быстро оттеснили меня от установки, на которую, по их мнению, я не имел права даже смотреть. Пока высокое начальство занималось изучением технологий времен ТЭТ, мне ничего не оставалось, кроме как начать аккуратные вылазки в подули. Твари, обнаруженные там, не были отдельными организмами, а представляли из себя единую массу плоти, облепившую собой огромные пространства туннелей и пещер. Чудовище было не только огромно, но и крайне агрессивно, атакуя любой источник излучения, неважно теплового, светового или электромагнитного, что вынудило отказаться от использования обычных огнеметов, так как покрытые шипами щупальца не давали подойти на эффективную дальность стрельбы. Теперь на первый план вышли гранатометы с зажигательными боеприпасами, которыми прокладывался дальнейший путь вниз. В ходе исследования подулья было обнаружено несколько пещер, ведущих на поверхности, выяснена еще одна слабость твари. Она не могла нормально существовать вне создаваемого ей же микроклимата, с весьма специфическим составом. Узнав этот факт, к гранатометам присоединились мощные вентиляторы, буквально сдувающие выделение монстра. Учитывая то, что постоянный контроль за ситуацией не требуется, а с монстром из-под улья разберутся и без моего участия, я начал сворачивать экспедицию. Трофеев собрано достаточно, денег у меня теперь столько, что потратить их все за ближайшие 100 лет точно не получится, а осмысление новых знаний займет не меньше пары лет. Оставив десяток доверенных техножрецов со свитами следить за восстановлением бывшей столицы и зачисткой Подулья, моя флотилия отправилась домой. В порту города Горный мои корабли и их команды встречали овациями, моя экспедиция оказалась самой успешной из всех отправленных на экваториальные острова. Позже вечером, у меня состоялся разговор со старейшинами Михаилом и Александром. Мы обсуждали условия участия моего флота в дальнейшей экспансии, В итоге я получаю 10% от добычи и все найденные технологии, взамен предоставляя корабли, их команды и обслуживание. 988. М41. Еще 5 лет прошло, и снова на планете наступило относительное затишье. В районе экватора периодически еще происходят мелкие стычки между войсками княжеств и аборигенами, но новости об этом уже успели превратиться в повседневную рутину. Также несколько лет назад были окончательно определены границы сфер влияния на островном архипелаге. Все произошло на официальном уровне с участием губернатора, который, хоть и получил один из самых маленьких участков, зато смог добиться роспуска Регенского совета и вернул себе полный контроль над планетарной столицей.